Часть шестая. Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову. Прочти, изложи вразумительно. Но это была диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанный по-немецки творение фельдмаршала. Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные карамары, опалившись, падали навзничь на бумаги, разбросанные по столу. Закружился было, задувая свечи, бражник величиной с полворобья. Петр Алексеевич вздрогнул. Он не любил странных и бесполезных тварей, в особенности тараканов. Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными, улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к нему. Достаточно ли умен, чтобы быть верным? По-большому ли хитер? Не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина. «Опять напутал, напетлял», — сказал Петр Алексеевич, морщась. Шафиров взмахнул маленькими руками в перстнях, сорвался, наклонился и скоро точно перевел темное место. «О, только ты всего!» — а я думал. «Премудрость!» Петр сунул гусиное перо в чернильницу и на полях рукописи нацарапал несколько слов. «По-нашему-то проще!» «А что, Петр Павлович, ты с фельдмаршалом пуд соли съел?» «Стоящий человек!» Сизобритое лицо Шафирова расплылось вширь, хитрый, как у дьявола. Он ничего не ответил. Даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли. «Наши жалуются, что уж больно горд. К солдату близко не подойдет. Брезгует?» «Не знаю, чему русского солдата можно брезговать». Задери у любого рубаху, тело чистое, белое, а вши? Разве у обозных мужиков только? Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром, он моется в маленьком тазике в одной воде и руки вымыл лицо и нахаркал туда же, а нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был. «Не был, не был!» — Шафиров весь трясся, смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев. «В Германии, — он рассказывал, — когда господину нужно вымыться, приносят чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены, а баня — обычай варваров. А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку, и толченого, и рубленого, и просто так, равные холопы и бояре. В первые дни...» Он затыкал нос платочком. «Да ну!» — удивился Петр. «Что ж ты раньше-то не сказал?» «А и верно, что много чесноку едим. Впрочем, чеснок — вещь полезная. Пускай уж привыкает». Он бросил на стол прочитанную диспозицию, потянулся, хрустнул суставами и вдруг Макарову. «Варвар, смахни со стола эту пакость мошкару. Вели подать вина и стул для фельдмаршала. И еще у тебя, Макаров, привычка слушать, дыша чесноком в лицо. Дыши, отвернувшись». В шатер вошел фельдмаршал Огильви в желтом парике, в белом обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфордах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. Петр Алексеевич, не вставая, указал ему всеми растопыренными пальцами на стул. «Садись! Как здоров!» Шафиров, подкатившись со сладкой улыбкой, перевел. Фельдмаршал, исполненный достоинства, сел, несколько развалясь и выпятя живот, далеко отнес руку с тростью. Лицо у него было желтоватое, полное, но постное, с тонкими губами. Взгляд — ничего не скажешь. Отважный. «Прочел я твою диспозицию. Ничего, разумно, разумно». Петр вытащил из-под стола план города, развернул. Тотчас на него посыпалась мошкара и карамары. «Спорю только в одном. Нарву надо взять не в 3 месяца, а в 3 дня!» Он кивнул, поджав губы. Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. Рыжие брови полезли вверх под самый парик, углы рта опустились, глаза выказали негодование. «Ну-ну, про 3 дня!» — сказал сгоряча. «Поторгуемся, сойдемся на 1 недельке, но больше времени тебе не отпущу». Сердитыми щелчками Петр Алексеевич стал сбивать твари с карты. Место для батареи выбрал умно. «Но, прости, давеча я сам приказал. Все заречные батареи повернуть против бастионов Виктория и Гонор, ибо здесь и есть пята Ахиллесова у генерала Горна». «Ваше Величество!» — вне себя воскликнул Огильви. «По диспозиции мы начинаем с бомбардировки Ивангорода и штурма Онова». «Не надо. У генерала Горна как раз вся надежда, что мы провозимся до осени с Ивангородом. А он нам не помеха, разве что постреляет маленько по нашим понтонам. Далее умно. Умно, что ты опасаешься секурса короля Карла. В 700 году из-за его секурса я погубил армию на этих самых позициях. Ты готовишь контрсекурс. Да, он дорог и сложен, и времени на него много кладешь. А мой контрсекурс будет тот, чтобы скорее Нарву взять. В быстроте искать победы, а не в осторожности. Диспозиция твоя. Многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики. А мне Нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба. Голодный не ждет». Огильви приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок. «Ваше Величество, Фортуне было угодно даровать мне счастье при взятии 11 крепостей и городов», — сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре. «При штурме на Мюра маршал Вобан, обняв, назвал меня своим лучшим учеником и тут же на поле среди стонущих раненых подарил мне табакерку. Составляю эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта. В ней все взвешено и размерено. Со скромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, Ваше Величество, я удлинил срок осады, но единственно из того размышления, что русский солдат — это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать палок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он по мановению моего жезла возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену». Огильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидактические построения. Когда же Огильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное. Шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта. Из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, вырваться фурии. Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых карамар, искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала. Вот как! Вот как русский солдат — мужик с ружьем!